«И ты, не долечившись, поперлась одна по пустыне?» Я нахмурился, почувствовав небольшой укол вины за случившееся, но быстро отогнал эти токсичные мысли, пытаясь понять, к чему ведет моя знакомая. «У нас, Нак, повышенная сопротивляемость к магии, в том числе и к целительской», продолжила Рагванна, напряженно избегая моего взгляда. «Поэтому лечение требует особых усилий и средств. Повезло, что хоть в рабочее состояние меня привели. Полностью восстанавливать брюшину слишком дорого и нерационально. Никто в племени ради простого воина на это не пойдет». Рагванна опустила глаза, ее плечи заметно поникли под гнетом собственных невеселых мыслей. Мне остро хотелось ее как-то поддержать, но я не мог нащупать правильные слова. Чтобы не затягивать паузу, произнес первое, что пришло в голову. «Ты уверена, что тебя нормально подлечили?» «Естественно, что меня больше всего волновало ее физическое здоровье. Болит, может, чего?» Она крутила в одной руке ложку, второй нервно постукивала по столешнице. Две другие заламывали пальцы. Рагванна нервничала и никак не могла взять себя в свои четыре руки. Я перевел взгляд от ее конечности и внимательно посмотрел прямо в глаза понурой змеи-людке, и вдруг меня осенило. Ее подавленное состояние, намеки на проблемы с внутренними органами, все указывало на то, что дело в потомстве. Ксандра же мне говорила про это. Тот случай заставил меня пересмотреть свои взгляды на жизнь. «Я поняла, что не могу оставаться в племени», — продолжила она. «Там просто не получится накопить достаточно средств для полноценного лечения. Но если я буду с тобой, у меня будет шанс заработать и, возможно, найти способ излечиться». Я задумался на мгновение, взвешивая все за и против. Рагванна всегда была надежным союзником, а главное смертоносным. В прямой стычке ее помощь могла оказаться неоценимой. «Значит, ты решила присоединиться к моей команде?» Для проформы уточнил я. «А что мне остается делать? Сидеть сложа руки и непонятно чего ждать? К тому же, я могу быть полезной твоей команде. Мои навыки и знания точно пригодятся, сам знаешь, на что я способна», — кивнула она. В глазах, ставшие на несколько мгновений темно-коричневыми, отчаяние сменилось робкой надеждой. «Обещаю, ты не пожалеешь, если возьмешь с меня вассальную клятву. Есть только одно условие. Если у всех получится, ты отпустишь меня на время, исполнить свой долг перед великой матерью Шиваратри. Не хочу бесследно исчезнуть в реке времени». «Ладно», — приняв окончательное решение, наконец сказал я, понимая, что не могу оставить Рагванну одну в беде. «Добро пожаловать в команду, но обещай, что будешь беречь себя. Думаю, мы найдем способ поправить твою требуху. По крайней мере, я приложу все свои силы. Но сначала давай доедим все, а то я знаю, какая ты сварливая на голодный желудок». Рагванна, непривычно нежно улыбнувшись, посмотрела на меня с благодарностью. Мне даже показалось, что ее глаза слегка увлажнились. По крайней мере, я почувствовал, как между нами укрепляется невидимая нить доверия и поддержки. А вот невольных зрителей нашего диалога, острозубый оскал моей собеседницы, заставил резко отвернуться и усиленно застучать ложками. Пока жевали, расспросил ее о сестрице. Как и обещала, Ксандра осталась в гнезде, добившись права отложить кладку с потомством. Разместил нового члена отряда на первом этаже дома, в одной из гостевых спален. Тут и потолки повыше, и узкой лестницей пользоваться не придется. Рагванна, привыкшая к суровым условиям жизни, с любопытством осмотрела светлую уютную комнату, после чего протестировала мягкость кровати, которая жалобно скрипнула под ее весом. «Пойдет», — вынесла она свой вердикт. «А неплохо вы тут устроились, и кормежка зачетная. Понимаю теперь, чего ты так от песочини морду воротил, начала подкалывать меня эта язва с хвостиком. Хороший знак, раз шутит, значит, моральное состояние пришло в норму». Оставив Рагванну на попечение Шии, отправился на поиски Назара. Нужно сообщить ему о новом члене общины, дабы народ не сильно пугался при встрече. Ноги, будучи крупнее людей, часто вызывали опасения у последних. Змеи-люди смогли заработать себе неоднозначную репутацию, при любой возможности с удовольствием употребляя в пищу моих соплеменников. Про обратные случаи слышать не приходилось. Может, какие оголодавшие и слопали неудачно подвернувшуюся под руку ногу, но предпочли помалкивать про этот перекус. Так что в пищевой цепочке мы вроде как стояли пониже. Конечно, если не отвлекаться на частности. Назар обнаружился у стационарного артефакта, готовя пробойник к совершению прокола пространства. Портал не перенесет столько. «Убери хотя бы три телеги, либо оплачивай еще один переход. В два захода все должно пройти», — размахивая табличкой со своими расчетами, он переругивался с караванщиком, объясняя ему, что аппетиты стоит умерить. «Слушай, дорогой, а может все-таки получится, а?» — заламывал руки упитанный детина. Он с надеждой всматривался в глаза хмурившегося Назара, пытаясь изобразить взгляд кота в сапогах из Шрека. «Денег совсем нет, дела и так плохо идут, в минус работаю. Друг, выручи по-братски». Пустив скупую мужскую слезу, давил на жалость не менее скупой негациант, словно никудышный актер, играющий на сцене свою последнюю роль. Назар тяжело вздохнул. Было заметно, что его терпение уже на исходе. Похоже, он понял, что такие уговоры могут затянуться надолго. «Да ты пойми, вы в такую даль прыгаете. Тут заряда в накопителях хватит на 3 тонны веса максимум. Хочешь рискнуть? Потерять свой товар и людей при схлопывании? Нет, не проси, я не подпишусь на такое». Стоял на своем наш кремень, объясняя, что безопасность превыше всего. Остановившись в паре метров, наблюдал за жаркой дискуссией и торгом, пока Назар не увидел меня. Переменившись в лице, он жестом остановил настырного торговца и спешно направился ко мне. «Вы вовремя тут появились», — сказал он, сложив руки для традиционного приветствия. «Бодрого дня. Вчера вроде на «ты» договорились перейти», — ответил я, протягивая свою ладонь для привычного мне рукопожатия. «Да, было такое, извини», — коротко согласился он и тут же поинтересовался. «Есть желание опробовать свои силы и заодно подзаработать немного? Я просто не протащу за раз такой объем». Он кивнул на караван, ожидающий у портала. «Может, попробуешь? У тебя же сродство должно быть развито. Да и селенок побольше будет. Сможешь за раз пропихнуть этого хапугу с грузом в Тернбрук. А если не получится, так не страшно. Этот жадина сам готов рискнуть, лишь бы сэкономить. Если что, я свидетель, что его предупреждали о рисках», — вопросительно посмотрел на меня маг. «Ну раз так, давай попробуем», — легко согласился я на эту авантюру. «Показывай, как работает ваш хваленый агрегат, и что там с координатами путевого маяка. Не хотелось бы облажаться и закинуть этого крохобора мимо точки назначения. Мне и самому хотелось повозиться с таким мощным артефактом, способным с легкостью проделывать межмировые проколы. Факт того, что до этого мне не приходилось работать со стационарными устройствами, я благоразумно умолчал. Теорию в общих чертах знаю, практика какая-никакая тоже была, хоть там пробойники были и попроще. Но не думаю, что это так уж критично. Мои коллеги, работающие с данным агрегатом, не выглядели вундеркиндами и как-то справлялись. Следовательно, и у меня должно получиться. Так все и оказалось. Пользуясь подсказками Назара, я быстро разобрался в алгоритме работы артефакта и уже через полчаса развернул зеркало портала. Заодно удалось оценить все плюсы работы с таким мощным устройством. Мне практически не приходилось тратить собственную ману на проколы и его удержание в активном состоянии, а ведь это крайне затратное занятие. Определяющим фактором здесь было время работы и объем с массой переносимых объектов. Соответственно, на другой чаше весов был личный скилл оператора. Все, потому что анизотропная плотность пространства в разных точках различается. Чем охотнее стихия отзывается на манипуляции мага, тем более сложный маршрут он способен проложить, идущий по пути наименьшего сопротивления. Ну и сложность, а также качество исполнения рунных конструктов самого артефакта тоже играли немаловажную роль. Караван стремительно исчезал в портале. Пот струился по лицам погонщиков, которые, слаженно работая, загоняли нервничающую скотину, впряженную в телеги. Одна за другой они растворились в зеркальной поверхности, оставляя за собой лишь легкий шлейф магической пыли. Назар, наблюдая за этим зрелищем, не мог сдержать радости. Особенно, когда по окончанию процесса он увидел, что накопители артефакта даже на треть не успели разрядиться. Его глаза сияли, а на лице расплылась широкая улыбка. «Вот это да!» — не сдержав чувств, воскликнул он, радостно хлопнув себя по филейным частям. «Мы же можем сразу еще пару запланированных на сегодня обозов отправить». Прикинув, что лишние финансы перед поездкой мне не помешают, я дал свое согласие. Следующие 2 часа пришлось проторчать у артефакта, ожидая, пока караванщики соберутся в путь. Они оказались не готовы к изменениям в расписании отправки. Но я время зря не терял, погрузившись в мир магии и технологий, созданных не по шаблону, а, если можно так выразиться, с душой, которую вложил в него хранитель Самлух. Внутренняя работа артефакта, к сожалению, оставалась для меня загадкой. Пока я еще не в той лиге, чтобы лазить в такие игрушки. Уж очень заковыристые и плотные плетения были в нем. Зато работать с таким пробойником было одно удовольствие. Одних ячеек с данными о координатах портальных маяков было больше тысячи. Из любопытства я выбрал одну из них, аккуратно переключив на нее цепи питания, и запустил тест. Пара десятков секунд ожидания, и я обнаружил маяк, до которого не смогли дотянуться младшие ученики. Полностью синхронизировавшись, он радостно откликнулся на мой запрос в ожидании прокола. Открывать портал не стал, лишь наскоро выполнил проверку, с удовлетворением убедиться, что все работает корректно. Сообщив скучающему рядом Назару о своем открытии, чем еще больше воодушевил мужика. Оставшееся время он увлеченно рассказывал, как все было тут устроено раньше. Параллельно успевал строить планы, как можно вернуть былую славу этому месту. Назар мечтал, и его энтузиазм был заразителен. Не помешает новых сторожевых химер прикупить, а то всего две осталось. Толку, правда, с них нет, только харчи переводим, больше для вида держим. Грета, подслеповато стало, да и нюх уже не тот. Ариникс вообще не боец, ходит то кое-как, все четыре ноги подволакивает, нервно потирая руки, произнес Назар. Да и штат стражи можно будет пополнить, если обороты вырастут, сложнее будет за порядком следить. Продолжил он, в его голосе звучала уверенность и надежда. Тут многие торговцы останавливаются на сутки или двое перед тем, как идти в город к стационарному порталу. Бывали неприятные ситуации. Если сцепиться между собой, могут поселковое имущество попортить. Лучше не допускать таких инцидентов. А почему они туда идут, а не через нас дальше прыгают? Поинтересовался я. Так там подешевле будет. Да и ограничений по массе таких нет. Зато мы отправляем туда, где стационарников нет. Допустим, ты натыкаешься на небольшой мирок, а там обнаруживаешь залежи вандария. Основываешь там небольшую мануфактуру, искупаешь по дешевке у местных руду. Может, даже обогащаешь или перерабатываешь ее на месте, если получится. А вот дальше тебе требуется вывести полученное сырье в большой мир. И проще всего это сделать с помощью нашей транспортной компании. Он громыхнул довольным смешком. А дальше спокойно, на портальную сеть и по пене миров развозишь заказникам. Главное, установить маяк, но это как раз наша задача. Есть, конечно, паранойки, которые ножками ходят. Боятся засветить свои точки, вот и водят обычные караваны. Но там свои риски, так что нам клиентов хватает. Понятно, спасибо за ликбез. Подумаем, как тут все обустроить. Но у меня сейчас несколько неотложных дел висит. Так что я на несколько дней исчезну. Оставлю здесь Рагванну, присмотри за ней, пожалуйста, чтобы лишних проблем не возникло. Когда вернусь, выделю время и пройдемся по маякам, которые мне удастся синхронизировать. Возможно, найдем что-то интересное. Хорошо, только возвращайся поскорее, тут дел не в проворот, сам видел. Без тебя никак. Среди нас Виксус самый одаренный, но ему далеко до твоих результатов. «Да и достал этот чванливый придурок тут всех», — ответил Назар, кивая. «Считай, Рагванна в надежных руках, но лучше не задерживайся, неизвестно какие сокровища могут скрываться за этими маяками». В этом вопросе я был с ним согласен, пообещав не терять время впустую. Распрощавшись с Назаром, поспешил домой, сжимая в руках небольшой мешочек с побрякивающим содержимым. Неплохо так портальщики устроились, учитывая, что это получилось заработать буквально за полдня. Конечно, основная часть оплаты шла на нужды поселения, но и мне пара десятков золотых перепала. Шия была уже готова к путешествию, поэтому, дав краткие инструкции Рагванне и ополовинив свой заработок в ее пользу, мы направились к выходу из поселка. На воротах мы натолкнулись на начальника стражи, который инспектировал своих подчиненных. Узнав о нашем намерении покинуть поселение, он предложил выделить пятерку стражников нам в сопровождение и напомнил о необходимости вернуться до наступления темноты. Пришлось отказаться, сообщив, что нас не будет несколько дней. Задумчиво покрутив свои пышные усы, он пожелал нам удачи и велел своим бойцам проводить нас. Так небольшим отрядом мы дошли до места, куда перенеслись в прошлый раз. Достав свой пробойник, я быстро настроился и открыл портал в учебный лагерь. Тут, казалось, ничего не изменилось за прошедшее время. Лишь появились новые лица, спешащих на занятия учеников. Словно муравьи, они сновали мелкими группками туда-сюда. Приятно снова оказаться в привычной обстановке, но задерживаться здесь надолго мы не планировали, поэтому разделились, поспешив по своим делам. Шия убежала к своим коллегам, я же первым делом направился к брату Нэйгунчиню. Следовало отчитаться о своей поездке, заодно уточнить парочку вопросов. С этим я быстро разобрался. Разговор вышел коротким, но продуктивным. В итоге пара изготовленных шеей кинжалов отправилась на эволюцию. Старик, поворчав для проформы, согласился с тем фактом, что мне давно уже стоит обзавестись собственным духовным оружием. Даже торговаться особо не пришлось, видимо, я смог окончательно убедить хранителя в своей ценности. К тому же он пообещал лично подготовить клинки к загрузке в модификаторы пирамиды. Так что покидал я наставника в приподнятом настроении. Уже возле выхода меня перехватил Ларион, сообщивший о своем желании немедленно втоптать меня в песок. Видимо, сильно его проигрыш задел, но пришлось огорчить приятеля. На сегодня тренировки отменяются. Времени, как воды в окружающей пустыне, катастрофически не хватает. Попрощавшись с расстроившимся мечником, я поспешил в оазис страсти, известный своим пикантным ассортиментом развлечений. Тут с трудом отбился от атак навязчивого администратора, который настойчиво рекомендовал мне погрузиться в мир грез и фантазий. Но в итоге мне удалось отстоять свою невинность и даже найти большого ранда, которого мне рекомендовала Эстила. Вот только кроме убытков в виде бутылки Гринейского, эта встреча мне ничего не принесла. Пьяный и распутный хоббит не собирался в ближайшее время посещать чокнутых ботаников. Но мужичек оказался компанейским и обещал через Эстилу передать, когда его караван пойдет по тем землям. Потеряв драгоценный час на этих переговорах, я почувствовал, что удача, как своенравная кошка, не откликнулась на мой зов. Не может же во всем вести, ведь даже у самой гладкой дороги бывают ухабы, особенно после секвестирования бюджета. Рогниза найти не смог, опять он на добыче ингредиентов пропадает. Передал ему послание через Миру, которое, не отрываясь от процесса зельеварения, лишь махнула мне рукой, указав, где я могу забрать заказанные ранее энергетики. Осталась последняя встреча, и я поспешил на нее, вставшую родной таверну «Звездный песок». Заскочив в свою комнату, наскоро переоделся и спустился в общий зал. Тут уже находились Шия с Альрой, которые, тихо переговариваясь, неспешно обедали. «А наконец-то ты появился. Загорел? То как, в этих крентийских пустошах?» Встретила меня эльфийка с улыбкой. «Брамхис удовлетворен твоей работой, это хорошо. Начальство тоже довольно, решило тебя поощрить. Ну и заодно новых забот подкинуть. Ты теперь мальчик взрослый, пора впрягаться в дела клана. Так что давай побыстрее обедай, да пора в путь. Я и так задержалась, ожидая вашего прибытия. Хотя на этот раз, скажу спасибо тебе за это. Хоть отдохнула немного. А мы как сразу в клановую цитадель прыгнем, или по портальной сети пойдем?» Присаживаясь на свободное место, решил я обсудить предстоящее путешествие. «Какая, блин, цитадель? Скажем так, отправимся в ближайшее секторальное представительство. Клан имеет децентрализованную структуру, чтобы одним ударом не могли прихлопнуть. Да и переросли мы те времена, когда в одном месте было проще сидеть. Цитадели, может, и есть в небольших обособленных мирах, но там только хранители да гарнизоны охраны тусуются. Мы, кстати, посетим по дороге подобное место. А так проще сразу работать в крупных мирах, контролируя все на месте. Вот получится у тебя тут как следует закрепиться, то можно подумать о открытии кланового форпоста. Но это в любом случае не нам решать. Слушай, а почему ты сама с братом Чиним не поработаешь?» Задал я давно мучающий меня вопрос. «Ну не приживусь я тут, не климат. На увлажняющих кремах разорюсь», весело подмигнув, ответила Альра, зазвенев своими фенечками. «Да и других причин хватает. Сам Чень не пойдет на это. Все-таки я не начинающий маг и ничего лично не должна ему», — резко посерьезнела она, кардинально сменив тему. «И кстати, почему ты молчал о ситуации с торговым домом Фири? Ваши личные взаимоотношения с наследником — это одно, но организованные нападения на члена клана — совсем другое. Такое не должно проходить без последствий, иначе это войдет в привычку. Ты же не рассчитывал сам со всем справиться?» Прищурившись, эльфийка окинула меня подозрительным взглядом. «Не бери на себя больше, чем сможешь вынести, друг, иначе ты навредишь не только себе. Вбей это правило в голову». Назидательно, по слогам проговорила Альра. «Или ты помоги ему». Эта реплика уже относилась к Ши. «Ладно, попозже еще поговорим на эту тему. Сейчас давай ускоряйся, если хочешь успеть в свою цитадель». Вновь вернув игривый тон, она пригубила вино. Уже через час мы втроем вышли за ворота. Мне выпала честь переместить наш небольшой отряд подальше от лишних глаз. С десяток прыжков с прицепом в виде двух красоток я с легкостью осилил. «Довольно», — остановила меня Альра. «Проверь округу. Ты же прокачивал печать контроля пространства. Я пока порталом займусь», — дала она мне задание. Сосредоточившись, выставил настройки на обнаружение крупных форм жизни. Вообразив себя радаром, наскоро проверил близлежащую местность. Пара рептилий, весь мой улов. Открыв глаза, обнаружил зеркальное полотно развернувшегося прохода в другой мир. «Давайте, поторапливайтесь. Нам по дороге нужно еще в пару мест заскочить», — подгоняла нас эльфийка, словно бывалый пастух молодых овец. С замиранием сердца я шагнул сквозь зеркальное полотно, оставляя Рандиркун. Почувствовал себя птенцом, впервые покидающим гнездо. Глава 17. Стоило шагнуть в портал, как по голове ударила легкая дезориентация, а мир вокруг резко изменился. Для Ши перемещение оказалось куда более тяжелым испытанием. Покачнувшись, она вцепилась в меня, стараясь удержать равновесие. Лишь Эльра осталась невозмутимой, словно вовсе не почувствовала дискомфорта. Порыв леденящего ветра мгновенно снял с меня навешанные перемещением дебафы, заставив поежиться. Мы оказались в горах на каменистой площадке перед небольшим фортом. На привратной башенке, переминаясь с ноги на ногу, скучал часовой. При нашем появлении он даже не сделал вид, что тянется к огромному станковому арбалету, больше похожему на модернизированного античного скорпиона. «Мы вас со вчерашнего дня ждем, мастер Альра!» — радостно крикнул он и, указав на нас рукой, поинтересовался. «Эти с вами, со мной!» — подтвердила она наш статус и высокомерно поинтересовалась. Геодор на месте, правда, дожидаться ответа не стала, уверенно направившись к открывающимся воротам, увлекая нас за собой. Форт скорее напоминал полноценную средневековую крепость, чем небольшой укрепленный пункт. За счет высоких, словно вырубленных из цельного камня стен, увенчанных тройными зубцами, выглядел он внушительно. Не удивлюсь, если под нож пошла целая скала, которую грубо обтесали, дабы в финале получить это оборонительное сооружение. Тяжелые дубовые ворота, щедро украшенные ржавыми железными гвоздями, были гостеприимно распахнуты, приглашая нас войти. За ними скрывался просторный внутренний двор, вымощенный булыжником. Его окружал с десяток простых, но крепких строений, выполненных по той же технологии, что и стены. Судя по их несколько хаотичному расположению, местный архитектор особой педантичностью не страдал. Одни стояли полукругом, другие так близко, что между ними даже мыши пришлось бы бочком протискиваться, а пара-тройка вообще имела общую стену. В воздухе витал густой запах дыма, струящегося из печных труб. Мимо нас пронесся мальчонка в груботканой одежде, с трудом волоча на своем горбу вязанку дров. Протяжно скрипнула дверь одной из близлежащих приземистых хибар. Оттуда пахнуло навозом и выплыла дородная дама с ведерком, полным свежего молока. Из-за ее спины раздалось раздраженное блеяние коз, выражающих свое недовольство скорым уходом доярки. Мельком окинув нас изучающим взглядом, она, покачивая крутыми бедрами, вальяжно пошагала по своим делам. Мы с Шией невольно остановились, осматривая непривычный пейзаж. Глаза постепенно привыкали к яркому свету, падающему с невероятно чистого голубого неба, которое казалось бесконечным. Косые лучи заходящего светила отражались от ледяных шапок горных вершин, окружавших форт, словно гигантские стражи. Они исполинами вздымались к небесам, изрезанные глубокими ущельями, словно шрамами на телах древних воинов. Наслаждаться открывающимися видами мешал пронзительный и резкий ветер. Он шкодливо трепал волосы, заставляя содрогаться от холода, недвусмысленно намекая о том, что природа здесь не прощает слабости. «Альра!» — раздался радостный возглас, откуда-то сверху. «Опять ты где-то заплутала? Мы уже и не надеялись тебя увидеть сегодня. Ждите, сейчас спущусь». «Ну хоть Геодор на месте», — с облегчением прошептала наш куратор, поежившись на ветру. К нам приблизился низкорослый, широкоплечий мужик с черной как смоль бородой и проницательными карими глазами. Судя по виду, кто-то из его предков явно согрешил с дворфом. Эфирная метка кланового клейма вспыхнула вокруг его мускулистого предплечья. Он, не спеша, во всех подробностях продемонстрировал ее нам, подтверждая свою личность. Пришлось в ответ врубить свои клановые отметки, дабы мнительный товарищ удостоверился, что мы не выдаем себя за других. С другой стороны, безопасность — наше все, кто знает, какие дела тут творятся. «Рад тебя видеть, Он с улыбкой обнял эльфийку лишь после того, как изучил наши печати. «А кто эти двое?» — поинтересовался Геодор, беспардонно кивнув в нашу сторону и подмигнувшие. «Это наши новички, партия Срандеркуна. Пожалуйста, познакомься с моим сменщиком», — указала она на меня. «Зовут Гарри. Теперь он будет отвечать за поставки в твой форт». Мальчик как раз получил свободный доступ к стационарному портальному пробойнику, так что справится. «Я и так после пропажи Рахмаила зашиваюсь. И не спорь», — взмахом руки заставила она умолкнуть рослого гнома. «Это не моя инициатива, а решение совета. Парень он перспективный, пора ему вникать в дела клана, налаживать связи, так сказать». «Да я и не спорю», — крепко пожал он мне руку. «Надо так надо, тебя вечно не дождешься. Надеюсь, теперь у нас не будет таких проблем со сроками поставок». «Тоже надеюсь», — пожал я плечами. «По крайней мере постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы их не было». «Отлично, обговорите все попозже. А эту юную особу зовут Шия. Не смотри на ее невинный вид, на самом деле она очень перспективный некромант», — начал расхваливать блондинку эльфийка. «Делает серьезные успехи в конструировании костяных некроголимов. Даже ухитрилась сбить спесь с наследницы рода Мангур, порвав ее личного питомца». «А во, неплохо», — удивился Геодар. Его цепкий взгляд крючок остановился на Шии. Реклама ее талантов его явно заинтриговала. «Ну, у твари, конечно, не класс титана был. Девчонка такая же начинающая, но все равно серьезного противника смогла собрать, учитывая семейные секретики». Затем она представила нам самого Геодора. «Так мы узнали, что он является комендантом данного форта, а заодно и не слабым таким магом земли, фактически одним из будущих столпов нашего клана. Что он, интересно, забыл в такой дыре, может, сослали? Лавиния случайно не с тобой? К ней тоже пара вопросов есть». Закончив нам рассказывать про Геодора, поинтересовалась у него Альра. «Неделя уже как умотала в Сурнервиль. Ты же знаешь, там у них своя тусовка любителей рунологии. Вот, поехала опытом делиться, да заодно закупиться. Тебя же только за смертью посылать. А ей не терпится доделать рунную защиту форта и поскорее умотать туда, где потеплее. Вот одного оставила на хозяйстве, еще и подмастерье в своих мне сгрузила. Когда тут появится, не подскажу, сам не знаю», — развел он руками. «Ладно, давай я пока твоих архаровцев заселю, а ты как раз разгрузишься», — кивнул он на просторный сарай с широко распахнутыми воротами. «Значит, не повезло тебе, Гарри. В Сурнервиль уже не попремся, времени и так в обрез. Познакомишься с мастером рунологии в следующий раз, а то замучил ты меня со своей любовью к закорючкам. Уже не знаю, что нового тебе еще подкинуть. Лучше Лавинию пытать будешь, ей такое вроде как нравится». «Да, Геодор», — хитро подмигнула она засмущавшемуся бородачу. «Все, я пошла ваш заказ выгружать. Попозже можно будет посидеть поболтать в таверне. А тебе, Геодор, советую до завтра сформировать все заявки для Гарри. Мы к обеду ускачем от вас». Аль развернулась и в сопровождении парочки нарисовавшихся бойцов скрылась за складскими воротами. «Мне было интересно посмотреть, насколько у нее прокачано пространственное хранилище». Однако Геодор и Шия уже бодро шагали прочь, и мне пришлось поспешить за ними. Так как сам форт был небольшим, то вскоре мы оказались у тяжеловесной деревянной двери, украшенной примитивной резьбой. По местной традиции, скрипнув несмазанными петлями в качестве приветствия, она пропустила нас в теплое нутро дома. Мы оказались в просторном аскетичном холле, который занимал весь первый этаж здания. В центральной части покоилась пара массивных деревянных столов. Время не пощадило их поверхность, покрыв следами, оставленными многочисленными пиршествами. Дальнюю стену занимал огромный камин, над которым висела отчекрыженная голова орла-переростка. Хотя, возможно, это вообще грифон какой был. Вон какой огромный клюв себе отъел. Пронизывающий взгляд его искусственных глаз, казалось, следили за каждым движением в помещении, внушая трепет и уважение. Не хотелось бы случайно напороться на живого собрата крылатого гиганта, порвет и не заметит. Вокруг камина стояли добротные кресла и диваны, обитые темной зернистой кожей, приглашая уставших путников отдохнуть после долгого пути. Его пламя, согревая помещение, отбрасывало мягкий свет, усиливая свечение десятка развешанных магических светильников. Вдоль одной из стен стояли высокие книжные шкафы, набитые толстыми томами в кожаных переплетах. В углу находился небольшой бар, где поблескивала батарея пузатых бутылок, готовых утолить жажду постояльцев. Каменные стены, украшенные барельефами, и массивные деревянные балки, подпирающие потолок, дополняли оригинальную атмосферу места. Здесь у нас жилье для клановых и их свиты. Третий этаж весь пустой, располагайтесь, где понравится. Как обустроитесь, подходите к таверне. Мы сейчас мимо нее проходили, думаю, вывеску вы успели разглядеть. Там и пообщаемся, расскажите про свои успехи. Чем смогу, помогу, но многого не ждите. Все-таки у нас разные стихии. Что касаемо работы, то завтра все обсудим. С этими словами, он, оставив нас исследовать новое место, обменявшись с Шией красноречивыми взглядами, мы безмолвно направились к широкой деревянной лестнице, которая привела нас на третий этаж. Здесь царила тишина, нарушаемая лишь нашими шагами. Комнаты были простыми, но уютными. Низкие потолки и небольшие окна, из которых открывался вид на заснеженные горные вершины, помогали сохранять драгоценное тепло в этом суровом климате. Кровать, тумба возле нее, узкий платяной шкаф да стул, стояли на социальной дистанции друг от друга. На полу лежали слегка затоптанные, но вполне чистые шкуры каких-то животных. Шии достался длинноворсный представитель местной фауны, когда-то светло-молочного цвета. Сейчас шерсть уже пожелтела, но сохранила внешнюю мягкость. В моей же комнате пол прикрывал ковер, сшитый из нескольких короткошерстных шкурок темно-серой зверушки. Его гладкий блестящий серый ворс напоминал бы шкуру коровы, если бы не швы, доказывающие, что на покрытие пошло не менее десятка представителей. Надеюсь, это был кто-то мне пока неизвестный, а не местные откормленные крысы. Выбрав себе первые попавшиеся комнаты, находящиеся по соседству друг с другом, мы бросили свои немногочисленные вещи и направились к таверне. На улице уже начинало темнеть, и усилившийся холодный ветер пробирал до костей. Я опять пожалел, что недальновидно подошел к выбору своего наряда. Хватит уже руководствоваться принципом. Форс мороза не боится. К счастью, идти до местного заведения общепита было недалеко. Мимо болтающейся на ветру вывески, с изображением аппетитно подрумяненной птицы, мы не промахнулись. Харчевня встретила нас душевным полумраком, который обволакивал словно теплый плед, сотканный из ароматов жареного мяса, пряной медовухи и оживленных разговоров, заставляя желудок нетерпеливо заурчать в предвкушении. Едва мы успели переступить порог, как к нам с приветливой улыбкой подскочила молодая подавальщица. Ее глаза озорно блестели в свете масляных ламп, а на щеках играл легкий румянец. Вытирая руки об уже заляпанный фартук, щедро покрытый вышитым орнаментом, она поприветствовала нас широкой, доверительной улыбкой, заставляющей забыть о пронизывающем ветре за дверью. «Добрый вечер! Добро пожаловать в жареного гуся!» Слегка поклонившись, добавила она, «Попрошу за мной, вас ожидают». Девушка шустро упорхнула, указывая нам путь. Не один я отметил ее ладную фигуру, которая филигранно лавировала между столами, занятыми работягами и бойцами местного гарнизона. Официантка бойко отвечала на шутки посетителей в свой адрес, зачастую от души смеясь над ними. Иногда ей приходилось шлепать по тянущимся к ее упругим выпуклостям рукам захмелевших донжуанов. Прелестница проводила нас к отдельному длинному столу в дальней части зала, отведенной под нужды одаренных. Альра с Геодором, прервав оживленную беседу, помахали нам, приглашая занять свободные места напротив двух веселых бородачей, которые выглядели так, словно не подозревали о существовании расчески. Эти растолстевшие на дармовых харчах недогномы, мои подмастерья, Брендер и Фрайдер, не сдерживая улыбку, представил Геодор своих неунывающих подопечных. Те еще лентяи и пройдохи. До сих пор не пойму, как они ухитрились напроситься ко мне в подмастерья, посмеиваясь, почесал он свою густую бороду. И самое главное, как до сих пор остаются ими. Загадка, ёксель-моксель. Кряжистые рыжие молодчики, на вид были примерно одного с нами возраста. Их внешний вид заставил задуматься. То ли в этом форте не было барбершопа, то ли все пытались подражать своему боссу, но количество бород на квадратный метр здесь просто зашкаливало. Небольшой рост и грубые, крупные черты лица парней действительно намекали на изрядное количество крови дворфов в родословной. Собственно говоря, как и у их шефа, отсалютовав нам своими кружками, ребята с интересом уставились на нас. Вернее, пялились они больше на шею. Эффектная блондинка магнитила взгляды мужской аудитории не только нашего стола. Чем не могла похвастаться еще одна девушка, сидящая чуть дальше, с торца. Она больше походила на коротко стриженного худощавого подростка. Барышня была настолько погружена в изучение толстого талмуда, что даже из вежливости, не отреагировав на наше появление. Морща лоб и беззвучно шевеля губами, она периодически что-то черкала в своей тетради. А вон ту девицу, что из-за своих писулек и появления ледяного дракона не заметит, зовут Клара. Она ученица Лавини, этим все сказано. Хотя, возможно, тебе, Гарри, будет интересно с этой чудаковатой пообщаться. В увлечении рунологией она тебе точно фору даст. Вон, видишь, даже за ужином не может магоконструкта из головы выкинуть. Мужика ей нормального надо, чтобы вот это все из головы выбил, сделал гендерно-нетолерантный вывод подвыпивший Гедр. В этот момент подскочила знакомая подавальщица, водрузив на стол перед нами кружки с горячей медовухой, от которых исходил сладковатый аромат спелых груш и гвоздики. Приняв наш заказ, она также стремглав унеслась на кухню. Сдается мне, такую находу схватишь, может руку оторвать. Но находились перебравшие смельчаки, рисковавшие своими конечностями. Увидев, что мы теперь не с пустыми руками сидим, один из рыжих тут же предложил выпить за знакомство. «Ну, рассказывайте, что привело вас в наши края?» Стоило нам ополовинить кружки, поинтересовался Брендер, более крупный из двоих, с характерным для дворфов широким носом и густыми огненными бровями. «Да тут и рассказывать особо нечего. Теперь буду отвечать за снабжение форта. О, тогда стоит выпить за нашего нового кореша». Тут же выдал тост, подняв свою кружку добродушный фрайдер, обнажив в широкой голливудской улыбке ряд неожиданно ровных, белых зубов. Пока его товарищ, прищурившись, окидывал меня скептическим взглядом, этот плут с остроумным блеском в серых глазах мгновенно смекнул, что с новым магом пространства стоит подружиться. Ведь приятельские отношения могут обеспечить ему особые привилегии при личных заказах. За новые знакомства, и за то, чтобы наши руки никогда не знали усталости. Поддержал я его, выдав первое, что пришло в голову, заодно завертев ею в поисках фигуристой официантки. «А у вас тут, милый, относительно спокойно. Есть такое», — прикончив содержимое своей кружки, крякнул Брендер. «Форт недавно отстраивать начали. Мало кто из авантюристов знает о нем. Поэтому чужих тут практически не бывает». Начал он свой рассказ. За следующий час Брендер и Фрайдер, периодически перехватывая друг у друга нить повествования и задорно подшучивая друг над другом и местным бытом, ввели нас в курс происходящих тут дел. Оказалось, что местный мирок был относительно небольшим, к тому же обладал не самым благоприятным климатом, поэтому и не пользовался особой популярностью. Но кто-то из клановых то ли сам обнаружил заповедное пространство, то ли купил сведения о магическом источнике в местных горах. Принадлежал он, как выяснилось, стихии земли. Поэтому наш клан и решил прибрать к рукам это гиблое местечко. Источник мастер Лавиния уже изолировала, возведя рунную защиту вокруг него, после чего умотала отдохнуть, оставив тут мерзнуть свою личную ученицу и подмастерьев. Сейчас парням необходимо было подготовить основу для рунной защиты всего форта, которую будет возводить мастер Лавиния после прибытия. Они рассказывали о своих методах работы с такой страстью и задором, что я невольно усомнился в их лентяйстве. С интересом слушая веселые истории, которыми щедро делились двое молодых людей, мы успели расправиться с вкусным ужином, заказав себе еще по кружечке пряной медовухи. После краткого экскурса в свою жизнь, парни принялись увлеченно расспрашивать нас, ожидаемо отдавая предпочтение Шии. Они с интересом выслушивали детали ее некроманских практик, каких мертвяков ей приходилось создавать, какие материалы использовать. Узнавали, не делает ли она чего на продажу, и делились информацией, где и когда они встречали необычных некросуществ. Но, пожалуй, больше всего их волновал вопрос о наличии ушей и подруг, причем предпочтительно с капелькой гномьей крови. Шея, не подавая вида, что вопрос о подругах ее немного смутил, искусно уклонялась от прямого ответа. Но парней было уже не остановить, они заявили, что намерены при первой же возможности посетить с ответным визитом Рандеркун. Вот ведь действительно, проныры, но экзотических подруг пусть сами себе ищут. Но самое забавное было в том, что собеседник попался им под стать. Уж что-что, а своей выгоды Шия точно не упустит. Она мастерски использовала тактику мягкого манипулирования. Уже скоро разговор ненароком перетек в расспросы дворфов о живности, обитающей в здешних местах. Я не сомневался, что парни и сами не заметят, как подпишутся на заготовку костяков для новых питомцев обольстительной некромантки. Глупо их винить в этом, когда сам не раз попадал в ловко расставленные сети. Если бы я хорошо не знал свою подругу, то уже начал бы ее ревновать. Нет, лишнего подтекста не было, но уж очень ослепительно она улыбалась, с интересом ловя каждое слово двух радостных охламонов. Сам я начал поглядывать в сторону продолжающей изучать рунические магоконструкты Клары. С рассеянным видом, не отрываясь от чтения, она медленно жевала свой ужин, частенько тыкая вилкой не туда. Было любопытно узнать, что именно ее так увлекло. Учитывая мой интерес к рунологии, есть немалая вероятность найти общую тему для разговора. Завязать диалог мешала излишняя сосредоточенность Клары на книге. Сам не люблю, когда не вовремя лезут с праздными разговорами, отрывая от дела. Но в этот момент Эльра расправилась со своим ужином и откланялась, сообщив мне, что я должен решить все свои дела до завтрашнего обеда, после которого мы убываем на новую точку. Дел, собственно говоря, у меня было всего два. Первое – это внести координаты местного пространственного маяка в одну из свободных ячеек пробойника. Второе – обсудить с Геодором его заказ, к чему я сразу и приступил, почти вплотную придвинувшись к магу земли. Список необходимого форту он мне обещал подготовить до обеда, и даже разбить его на группы товаров, по степени срочности, указав их среднестатистическую стоимость. В любом случае, все разом закупить не получится. Мы договорились о поэтапных поставках, по мере закрытия необходимых позиций. К тому же я еще не знал, какой объем мне будет под силу за раз перенести в форт, но это как раз рабочие моменты, которые со временем получится отладить. Закончив с организационными вопросами, решил воспользоваться удобным случаем и задать мастеру парочку интересующих меня вопросов. Пусть он адепт иной стихии, но с высоты своего опыта, точно сможет дать несколько толковых советов по развитию дара, а главное, к ним можно смело прислушиваться, не опасаясь подставы. Как-никак мы из одного клана и ему нет смысла вредить мне, иначе он ослабит как свои позиции, так и всего клана. Одно из отличий местного социума, в котором одиночке трудно забраться на вершину пищевой цепочки. Наша беседа затянулась. Постепенно, жареный гусь опустел. Даже шумные здоровяки-дворфы, покачиваясь от хмеля, попрощались с нами. Перед уходом они, пообещав сводить блондинку в пару местечек, где находили интересные костяки, Шея горячо поблагодарила бородачей, пообещав помощь с поиском грудастых подружек под стать молодцам, после чего пересела к нам, включившись в беседу. Геодор оправдал ожидания, оказавшись толковым наставником. Он внимательно выслушал мой краткий отчет о достигнутых успехах в развитии магического дара. По делу задавал вопросы о методах тренировок, периодически уточнял заинтересовавшие его моменты. После мы перешли к обсуждению моих планов, рассмотрев возможные варианты их реализации. Тренировки у брата Нейгунчиня – это, конечно, замечательно. Умение правильно держаться за меч еще никому не помешало, да и повышенные физические параметры тела тоже в плюс пойдут, но не стоит совсем пренебрегать своей стихией. Ты не нейтрал, поэтому она всегда должна стоять на первом месте, втолковывал мне слегка захмелевший Геодор. При прочих равных ты всегда в выигрыше будешь, да ты и сам должен был заметить, насколько эффективнее становятся твои печати после обретения сродства. Я не отговариваю тебя заниматься, но попробуй скормить этому твоему клинку капельку своей стихии, и гарантирую, ты удивишься полученному эффекту. Это первый совет, который я собирался опробовать на практике в ближайшее время. Второе, на чем он буквально настаивал, это смещение вектора развития в сторону мобильности и незаметности. И для первого, и для второго у меня неплохие задатки, стоит их развивать. Рубить головы с плеч разным придуркам довольно трудозатратно и небезопасно. В большинстве случаев проще тихонько проскользнуть мимо, не привлекая лишнего внимания. Тебе, как будущему мироходцу, это гораздо актуальнее. Пока не наберешь личную силу, многие миры только так и сможешь проскочить. Поверь, знаю это по собственному опыту. Первое, чему учу своих подопечных, это варианты, как можно свалить, избегая боя с сильным противником. Конечно, всегда есть место случайностям и ситуациям, когда нельзя избежать конфликта, от этого никто не застрахован, но лучше начинать бой на своих условиях, хорошо подготовившись к нему. Что тут скажешь, я прекрасно понимал, что меня будут использовать в первую очередь не как боевого мага, а как курьера и проводника. Следовательно, мне необходимо максимально раскачанное личное хранилище, в котором я стал бы транспортировать заказанные товары, не хуже вьючного мула. Ну и по возможности максимальная неприметность на маршруте не помешает. дабы не попадаться на глаза желающим поживиться за чужой счет. Первое совпадало с моим желанием заиметь продвинутую печать хранилища, которое я был намерен со временем развить в полноценный домен. Но Геодор, к сожалению, покачнул мои планы, объяснив, что грант печати не стоит наносить одновременно с другими. Необходимо время на начальную адаптацию структуры печати и формирование устойчивой связи с тонким телом. Уж очень сложным был ее конструкт. Наличие таких же молодых, еще не сросшихся с астральным телом печати, могло нарушить ее целость, гарантированно сделав нетерпеливого одаренного овощем. Прочувствовав на собственной шкуре полученную недавно печать контроль пространства, я склонен был с ним согласиться. Уж очень тяжело далось мне ее освоение. Поэтому Геодор рекомендовал не спешить наносить новую гранд-печать, а для начала еще немного подкопить сил. Тогда и плотность астрального тела возрастет, и печать будет проще интегрировать. Пока же он предлагал заняться вторым пунктом, потому что возможность в любой момент затеряться и исчезнуть из поля зрения неблагонадежных элементов сложно переоценить. Особенно в моем случае. Вот тут уже мы обсуждали варианты реализации такой возможности. Геодор предложил печать хамелеон. У Альры, как выяснилось, была подобная, и вроде как не раз выручала ее. Но я сомневался, стоит ли мне занимать свободные слоты. У меня ведь не так давно получилось освоить новую технику инвиза, за счет локального искривления пространства. Я был уверен, что смогу рано или поздно прокачать умение до приемлемого уровня, и тогда оно будет на голову превосходить хамелеона, не занимая при этом лишний слот. Выслушав мои аргументы, Геодор не стал сходу возражать. Он лишь предложил встретиться утром и на трезвую голову продемонстрировать то, чего я там смог придумать. «Посмотрим, что за фокусы ты нам покажешь», с улыбкой добавил он. «Заодно глянем, во что превратились другие твои печати. Тогда и будем кумекать, чего тебе не хватает». Кивнул ему в знак согласия, понимая, что на этом пути мне предстоит еще много работы. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. «Вас, юная дева, тоже буду ждать с утра на полигоне», — обратился мастер к Шии. «Вы обмолвились о проблемах в освоении костяного доспеха. Думаю, я смогу решить ваши затруднения». На этом наши посиделки подошли к концу, необходимо было как следует отдохнуть. Завтрашний день обещал быть не менее интересным, чем сегодняшний, нужно быть в форме. Глава 18. На удивление мне удалось неплохо выспаться. Возможно, все дело в чистом горном воздухе, ином геомагнитном притяжении, или мне сыграла на руку умеренность в потреблении эля, но, открыв глаза с первыми лучами, чувствовал я себя прекрасно. Прозрачную ясность в голове дополняла легкость мышц и внутренний подъем духа. Если бы в этот момент кто-то мне сказал, что я способен свернуть пару местных гор, то я бы поверил на слово. В персиковых лучах рассвета форт выглядел особенно прекрасно. Каменные стены, слегка подсвеченные первыми, ранимыми лучами солнца, отливали нежно-желтым оттенком, будто смотришь на них через призму импрессионистов. Небо было высоким, бледно-лазоревым с тонким сиреневым подтоном. Дымка облаков растягивалась, зависая зефирными ломтиками. Воздух пах мятной прохладой и свежестью. Из него, как будто из ниоткуда, материализовались, кружась в неслышном вальсе, мелкие точки снежинки. Каменные блоки площади были словно посыпаны скрипящей под ногами манкой. Наскоро умывшись, натянул на себя все, что нашел потеплее. Поэтичная картинка на поверку оказалась кусачей. Были те самые роковые ниже нуля, которые так остро ощущает человеческий кожный покров. Вот, казалось бы, плюс 2 или плюс 4, пойди разбери. А вот минус 1 или плюс 1, поймешь сразу. А все потому, что мы по большей части состоим из воды. Добежав до жареного гуся, по совету уже знакомой позевывающей подавальщицы, наскоро перекусил экзотической глазуньей из огроменного яйца. Не удивлюсь, если из подобных вылупляются сородичи той башки, что висит над камином. Судя по тому, как усердно девушка терла глаза, проснулась она от моего нетерпеливого голодного стука. На ней была легкая просторная блузка, под которой она совсем не ежилась. То ли организмы местных привыкли к бодрящим температурам, то ли в их физиологическом составе есть какие-то другие соединения. Времени было в обрез, поэтому не стал его терять и поспешил на выход из форта. Тут на каменной площадке Эльры была установлена плита пространственного маяка. Потребовалось буквально несколько минут, чтобы настроиться на него и занести координаты в пробойник. Давно уже собираюсь раздобыть себе еще один подобный артефакт, а то у этого заканчиваются пустые слоты памяти. Затирать маяки предыдущего владельца, пока не побываю в местах их установки, я не хотел. Требовалось срочно решить этот вопрос. Пару раз меня нагло отрывали от процесса. Это не в меру любопытные недогномы Брендер с Фрайдером подбегали уточнить, чем это я тут занимаюсь. Они, видите ли, со своими отрядами проходили мимо. Собрались на разведку в горы. Так валите, зачем людей-то отвлекать от тонкой работы? Чесать языками они были мастаки, поэтому пришлось приложить усилия, чтобы отделаться от болтливых братцев. По возвращению в форт, обнаружил дожидающуюся меня розовощекую Шию. Она, изменив своей традиции дрыхнуть до обеда, в нетерпении приплясывала на утреннем морозце. Мастер Геодор сказал, что ждет нас внизу. У них там рядом с эфирным источником крутой полигон находится. Пойдем покажу, я туда уже спускалась. Поднимая в воздух снежную пыль, понеслась она ко входу большого круглого здания. Пришлось продемонстрировать блондинке плюсы магии пространства, переместившись прыжком прямиком к двери, галантно распахнув ее перед дамой. Шея, одарив меня лучезарной улыбкой, скользнула мимо. «Доброе утро, молодежь! Готовы удивлять старика?» Встретил нас довольный Геодор, который на старика совсем не тянул. Стоя посреди вырубленного в скале зала, он плавно перетекал из одной стойки в другую. По его крепкому телу, змейками струилась песчаная взвесь, складываясь в замысловатые фигуры, переливающиеся от влитого в них эфира. Не прерывая этого занятия, он продолжил свой расспрос, тем самым показывая уровень контроля. «Гарри, ты вчера обещал продемонстрировать свою технику невидимости. Давай так, вон видишь стоит бутыль», глянув в указанную сторону, я увидел, о чем говорит мастер. На каменном постаменте поблескивал пузатый стеклянный сосуд. «Тебе нужно будет добраться до него, используя свою технику. Ты говорил, что пока можешь прикрывать себя только с одной стороны, этого должно хватить. Готовься, если необходимо, потом выйдешь в коридор и проскочишь вдоль одной из стен. Да, не забудь, пожалуйста, защиту повесить. В случае обнаружения тебя я буду делать так», — махнул он рукой, выпустив рой каменной шрапнели, которая звонко защелкала по гранитной стене. «Вы уверены, что это задание реально выполнить? Маг Земли, да еще в своей стихии. Есть у меня сомнения, что даже Эльра под своим хваленым хамелеоном мимо вас не сможет тут проскочить», — покачал я головой. «Тут, действительно не сможет», — легко согласился он. «Но я обещаю, что для твоего обнаружения, кроме обычного зрения и слуха, ничего не буду использовать». Деваться было некуда, пришлось согласиться. Вспомнив массированный удар шрапнели, полез за броней. «Мой аурный покров может сплоховать, не выдержав такой дос-атаки. Я его затачивал на отражении мощных одиночных ударов и теперь не уверен, что защита адекватно сработает. Поэтому моя легкая кожаная броня должна подстраховать на случай ЧП. Временных рамок Геодор мне не ставил, благодаря чему мне удалось не только немного размяться, разогрев мышцы, но и даже помедитировать. Пока я таким образом тянул время, Шия присоединилась к мастеру. У нее были вопросы по костяному доспеху, с которой у нее не особо ладилось. Высыпав прямо на пол груду костей, которые в виде МЗ таскала с собой, она принялась повторять движения мага Земли, внимательно слушая его наставления. Через какое-то время они ментально синхронизировались, что позволило мастеру незримо помогать Шии в этом сложном процессе. Ожившие кости начали хаотично двигаться. Распадаясь на мелкие полуматериальные объекты, они потянулись к девушке, сливаясь в причудливый доспех вокруг ее фигуры. Поняв, что сейчас самое время, и дальше откладывать зачет не стоит, я выскользнул в коридор. Пока Геодор отвлекся на обучение некромантки, у меня больше шансов проскочить, избежав его ловушек. То, что он приготовил для меня какую-нибудь пакость, я не сомневался. Вот только наш Соклан оказался человеком слова и действительно не использовал ничего, кроме своих природных органов чувств. Скользнув в закрученную пространственную складку, мне без проблем удалось преодолеть расстояние до бутылки арагнинской лозы. Даже став ее обладателем, я все еще ожидал подвоха. Был бы здесь брат Чень, то фига с два, я бы так просто приблизился к постаменту с винишком. Страдание и преодоление – вот девиз тренировок этого престарелого садюги. Признав результат испытания моего инвиза положительным, Геодор решил проверить в деле остальные мои навыки и печати. Вот тут вылезли проблемы. Мой аурный покров действительно спасовал перед площадными атаками. Затачивая его против одиночных противников, Я не подумал, что они захотят бросаться гранатами. Ничего непоправимого не случилось. Просто придется внести новые коррективы в развитие магического узора печати. Но на это потребуется время. Да и все равно покрова всегда будет недостаточно. Поэтому Геодор предложил дополнить ее печатью щита. Можно и купольную защиту себе взять. Но, если мне не хватает сил на крепкий доспех, то на купол и подавно. А вот с накачкой маны щита я должен справиться. Тем более, что тема с рикошетами действительно была рабочая и заметно поднимала эффективность брони. Это значит, что можно и на щит ее навесить, подняв его стартовые характеристики. В итоге я согласился с данной рекомендацией, решив обзавестись печатью щита. Второй момент, который привлек внимание Геодора, это извращенный моими манипуляциями малый импульс. Я полностью перекроил свою дистанционную атаку, трансформировав ее в подобие лассо. Нет, вещь получилась стоящая, даже геомант это признал, но теперь у меня в арсенале отсутствуют атакующие печати. Полагаться лишь на духовное оружие неправильно, его ведь может и не оказаться под рукой в нужный момент. Желательно всегда иметь альтернативный вариант, и он нашелся. Из базовых печатей я выбрал призрачное лезвие. На дистанции оно, конечно, будет гораздо медленнее, даже чем примитивная стрела, но этот минус легко решается за счет моих умений. Зато дальше одни плюсы. Лезвие гораздо универсальнее, позволяет работать как вблизи, так и швыряется ими в супостата. А в синергии с моей стихией в будущем вообще должна получиться убойная штука. Так что однозначно, беру при первой же возможности. Еще один плюс заключался в том, что печати не самые сложные, поэтому можно было без особых последствий нанести их за раз. Покончив с этим животрепещущим вопросом, пришло время отправляться в следующую точку нашего маршрута. Поблагодарив Геодора, я поспешил на поиски Альры. Время близилось к обеду, и, как я предполагал, она нашлась в таверне. Дав мне час на сборы, она продолжила свою трапезу. Собираться мне не требовалось, поэтому я просто присоединился к ней. Чуть попозже к нам подошла Шия и сходу заявила, что решила остаться в форте на некоторое время. Думаю, мне будет полезно побыть здесь. Пока смогу и без новых печатей обойтись, зато смогу наконец-то с помощью мастера освоить этот долбанный доспех, будь он неладен. Подругу не слабо так подбешивала, когда у нее что-то не получалось, и этот доспех давно не давал ей покоя. Поэтому я понимал ее желание наконец-то разобраться со старой проблемой. За одно занятие, я буквально научилась по-новому работать со своей стихией. Это сложно объяснить простыми словами. Все действия становятся интуитивно понятными, словно тело и разум знали, что нужно делать, но по какой-то причине забыли. Мне требуется время, чтобы до конца все это освоить. Заскочишь за мной на обратном пути. Надеюсь, что успею со всем разобраться. Помощь настоящего мастера действительно способна многое дать. Я уже завидовал Радаманту. После курса молодого бойца парень скорее всего отправится на обучение к Геодору. Иметь толкового наставника воистину бесценно. Пусть у него была иная стихия, чем у Ши, но общие моменты присутствовали. Доспех геоманта тоже состоял из частично материализованной стихии, да и в укреплении материалов маги Земли были на передовых позициях. Думаю, Ши в этом вопросе тоже будет чему поучиться, о чем я не преминул сообщить ей. «Ты прав», — согласилась она, задумчиво глядя в окно на кружащиеся снежинки. «Надеюсь, получится чего накопать. Татошке не помешает усиление брони, скорее себе, нежели нам», — добавила она.